21. Так, успокоив страх Принцепса и дождавшись рассвета, Бур и другие отправились оповестить Агриппину о выдвинутых против нее обвинениях, дабы она опровергла их или понесла наказание. В присутствии Сенеки и нескольких свидетелей из вольноотпущенников Нерона, Бур приступил к выполнению своего поручения. Указав, в каких преступлениях и кем она обвиняется, он закончил свое обращение к ней угрозами. Но Агриппина, не утратив свойственной ей надменности, ответила ему следующим образом. «Я нисколько не удивлюсь, что никогда не рожавшие Силани неведомы материнские чувства, ведь матери не меняют детей, как погрязшие в распутстве любовников. И если и Турих, и Кальвизий, промотав свое состояние, продают этой старухе последнее, чем еще могут распорядиться, свое пособничество в предъявлении клеветнических обвинений, то этого недостаточно, чтобы опозорить меня, приписав мне намерение умертвить сына, или чтобы обременить совесть Цезаря умерщвлением матери». Я воздала бы благодарность Домице за враждебность, если бы она соперничала со мной в доброжелательстве к моему Нерону. Но она занималась устройством рыбных садков в своих байях, пока моими стараниями подготовлялись Нерону усыновление, дарование проконсульских прав, консульство и все то, что ведет к высшей власти». А теперь, вкупе со своим любовником Атиметом и лицедеем Паридом, сочиняет небылицы по образцу представляемых на подмостках трагедии. Или, быть может, существует такой человек, который мог бы уличить меня в попытке возмутить размещенные в Риме когорты в подстрекательстве провинции к нарушению верности, наконец, в подкупе рабов и вольноотпущенников с целью побудить их к преступным действиям. Страница 234. «И разве я могла бы остаться в живых, если бы британик овладел верховную властью? А если бы Плафт или кто другой оказался во главе государства и вздумал свершить свой суд надо мною, разве не найдутся обвинители, которые вменят мне в вину не вырвавшиеся неосмотрительно слова, порождаемые порою горячностью материнской любви, а такие преступления, оправдать в которых меня мог бы лишь сын?» Так как ее ответ произвел на присутствовавших сильное впечатление, и они принялись ее успокаивать, Агриппина потребовала свидания с сыном. В разговоре с ним она ни словом не обмолвилась о своей невиновности, чтобы он не подумал, что она допускает возможность недоверия к ней, равно как и о том, что она сделала для его возвышения, чтобы он не счел, что она его попрекает, но добилась наказания своих обвинителей и назначения друзей на видные должности».